Глава 28. Астахов. «Алексей Игоревич, я же шучу!» Лида перестает улыбаться. Кажется, сама своих слов испугалась. «Осторожнее надо быть с такими шутками», — коварно улыбаюсь я. «Вдруг я решу последовать твоему совету?» «Ну и шуточки у вас», — бурчит, надувая щеки. «Ох, Лида! Мне смешно, но я держусь. Пиши всем, что завтра нас до обеда не будет. Нужно сделать тебе паспорт, купить одежду. Артема ты с собой взять не можешь, а я не могу с ним работать. Где-то нужно найти няню». «Почему не садик? Мне интересно». «Вы же можете отдать его в частный, без очереди». «Пока не могу». Алексей Игоревич поднимает взгляд в потолку. «Скоро суд. Там будет решаться вопрос родительских прав. Где будет и с кем жить Артем? Вот эта вся бюрократия утрясется, потом можно идти дальше. Я пока отец только по тесту ДНК, а по факту прав у меня нет. Анька может прийти и забрать Артема». «Ой, там все сложно», — резко машет рукой. «Заканчиваем и поехали. Хватит с меня на сегодня». Лида сразу принимается что-то настукивать на клавиатуре. Тонкие пальчики порхают по кнопкам очень быстро. Ногти короткие, без лака. Не встречал молоденьких девушек без маникюра. Лида сидит в профиль ко мне, который четко обрисовывается на фоне окна. У меня архитектурное образование, не считая парочки дополнительных, и мне нравится рассматривать формы и линии. Женские линии так еще и тактильно изучать приятно. Но дальше пойти мыслям не дает детский плач. Боже, у меня не хватает сил его слушать, и я не понимаю, что нужно сделать. Это состояние бессилия бесит неимоверно. «Я пойду к Артему», — говорю Лиде, которая подскочила из своего кресла. «Заканчивай работу. Поехали». Я устал и задолбался. Очень хочется, чтобы эта круговерть уже закончилась. Захожу в кабинет. Артем, сев на диване, рыдает. Крупные слезы градом катятся по щекам. Ну вот почему он плачет? Что-то болит? Ударился? Или что? Как вообще родители понимают маленьких детей? Если бы он говорил уже хоть что-нибудь, было бы легче. Мне так кажется. Вот еще тоже нерешенный вопрос. Узкие специалисты. Формально я Артему никто. Приходите, когда будет официальный статус. Что случилось? Подойдя к дивану, я опускаюсь на корточки. Где больно? Но Артем, продолжая реветь, отрицательно качает головой. «Слушай, ну мне тоже трудно», — говорю я, понимая, что это слова в пустоту. Артем такие сложные вещи еще не может воспринимать в силу возраста. Мне иногда Аньку придушить просто хочется, мать называется. Как-то нужно учиться жить вместе. Что же теперь поделать? Вздохнув, обнимаю Артема. В книжках пишут, что нужно чаще обнимать. Да, я начал читать умные книги для родителей. И, если честно, частенько охота взять эти книги и постучать авторам по головам. Они реальных детей видели вообще? Я бы посмотрел, как они Артему бы смогли объяснить, что мама скинула его на, сути, постороннего мужчину. Да, я биологический отец. Один из моих головастиков оказался очень шустрым. Но, по факту, чужие друг другу. И все еще толком не притерлись. А вот Анечка может даже не надеяться, что я оставлю ей права на ребенка. Нет уж, Артем не игрушка, чтобы дергать его туда-сюда. Но не реви, я глажу его по вздрагивающей спине. Сейчас домой поедем, вместе с Лидой. Пойдем в туалет сходим, заодно и умою тебя. Я поднимаюсь вместе с Артемом. Он вцепляется в мою шею. Я чувствую, как вытирает носом мою рубашку. Ладно, все фигня. На следующей неделе суд. Прекрасно будет, если Анька не явится. Получу все права и документы. Вот потом садик, психологи, логопеды и что там еще положено. «Лида, у нас мужские дела», — говорю, проходя мимо нее. Артем перестал реветь и оглушать меня на одно ухо. «Собирайся пока». «Хорошо», — кивает. «Какая все-таки понятливая и расторопная. И вообще практически золото». Когда мы возвращаемся, Лиза уже собралась. «Бери мой пиджак и сумку», — киваю на дверь моего кабинета. «Дверь на ключ закрой». Прошу ее, потому что Артем ни в какую не хочет слезать с моих рук. Повезло, что ему нравится Лида. В машине он перелезает к ней. Прилипает, обнимая за шею. «У пацана есть вкус», — хмыкаю я. «Алексей Игоревич», — возмущается Лида. «Что?» — я пожимаю плечами. «Кстати, ты не знаешь, куда можно заехать поужинать с ребенком?» «Даже не представляю». Лида смотрит на меня кристально честными глазами. «Давайте я приготовлю ужин. У вас в холодильнике всего полно». «Ладно», — согласившись, я захлопываю заднюю дверь. И самому никуда тащиться не хочется. Сажусь за руль. Лида сзади что-то рассказывает Артему. Голос у нее такой спокойный, мягкий. Сам бы слушал, но мне нужно вести машину. На полпути Артем начинает хихикать. Чем они там занимаются? Пока доехали, кажется, Артем даже забыл, что ревел в три ручья. Загоняю машину на парковку. Надо автокресло купить, пока меня не хлопнули. Так, выгружаемся. Я протягиваю руки к Артему. Не-е-е-е! Лида от его визга аж кривится. Артем, Лиде нельзя носить тебя на руках, начинаю его уговаривать. Ты уже тяжелый. Или идешь сам, или я тебя несу. Я думал, Артем пойдет ко мне на руки, но он, пыхтя, вылезает из машины и тянет Лиду за руку. Так и идут к лифту вдвоем. Они даже цветом волос похожи и чертами немного. Артем жмет на кнопку вызова лифта, потом Лида показывает ему, на какой этаж жать. Поднимаю Артема, чтобы достал. Ему явно нравится жать на кнопки, важный такой. Я уже обрадовался, что добрались до квартиры, но рано. «Лида!» — я поворачиваюсь к ней. «Ну когда это все кончится, а?» «Спокойно, Алексей Игоревич!» Она, хитро улыбаясь, ласково, как буйного, гладит меня по плечу. «Все хорошо!» — и после паузы добавляет. «Будет!» «Вот спасибо!» — выдыхаю я. «Умеешь ты утешить!» «Стены на месте!» — Лида продолжает улыбаться. «Да, ну немного беспорядок!» «Мне вот интересно!» — наклонившись, снимаю туфли. «Чем они здесь занимались?» «Играли!» Лида снимает ботинки с Артема. «Громили! Вот правильное слово!» Я оглядываю гостиную. «Агентство мне за это ответит!» Шиплю, доставая телефон. «Здравствуйте!» Я звоню сразу владелице. «Я разрываю с вами договор. А еще хочу клининг за ваш счет». «Ах, почему?» «Потому что вы мне посылаете ужасно некомпетентных нянь, не умеющих справляться с детьми». «Возможно, я немного перегибаю палку. Хотя нет». Это их няня притащила Артема в офис, даже не позвонив. Это их няня не способна занять ребенка, и он тут мне полквартиры разнес. Даже у Лиды получалось присматривать за ним лучше. Я на вас ору. Да, я на вас ору. Ваша няня, не согласовав со мной поездку, подвергала жизнь ребенка опасности. Я продолжаю кипеть. Я разрываю договор, и вы мне возвращаете всю предоплату. Иначе к вам в офис придет мой адвокат. И что, что у вас много влиятельных клиентов? Вы, кажется, забыли, что я тоже не мальчик с улицы. Надеюсь, мы друг друга поняли. Всего хорошего. Скидываю звонок. Кошмар какой-то. Не знаю, какие у них остальные няни и вообще с каким успехом они подбирают персонал, но мне найти кого-то компетентного так и не смогли. Лида, ничего не трогай, прошу ее. Мне нужно заснять, как их няня смотрела за Артемом. Артемку нужно переодеть. Лида ведет его в сторону детской. Я бы тоже переоделась. И рубашку нужно постирать. Запасной у меня нет. Пару минут подожди, я делаю фото. Закончу фиксировать. Где они вообще таких нянь находят? Или это мне так повезло? Я не понимаю. Как будто специально меня изводят. Произнес и задумался. С владелицей агентства я точно никогда знаком не был. А с кем-то из ее подружек или ровесниц? Не торчат ли там ушки одной из моих бывших? Да ну бред. Так скоро параноиком стану. Отослав фото, иду к себе. Это просто бесконечный день какой-то. Переодеваюсь сам, достаю для Лиды футболку и шорты. Это вообще нормально? Устроить скандал взрослой дочери, которая устроилась на приличную работу с хорошей зарплатой? И Сашка этот, придурок, морду бы ему набить, чтобы выражение выбирал. Однако вот тебе и Тихоня. Характер-то, оказывается, стальной. «Лида, вы где?» — кричу, выйдя из спальни. «В детской!» — она высовывается в коридор. «Игрушки собираем!» «Держи!» Подойдя, протягиваю ей одежду. «Я присмотрю за Артемом, пока ты переодеваешься». «Спасибо». Взяв вещи, Лида проскальзывает мимо меня. Артем за ней. Перехватываю его. «Не стоит подглядывать». Я вношу его в комнату. Лида пошла переодеваться. «Не может же она ходить в офисной одежде дома? Ты-то уже переоделся?» «Ты вот мне скажи, зачем ты такой беспорядок навел?» «А?» Артем смотрит на меня кристально честными глазами. «Ясно все с тобой», — вздыхаю я. «Любишь проказничать?» «Алексей Игоревич», — Лида входит в комнату. «Ну до чего она смешная в этих шортах?» «И, как ни странно, очень привлекательная. Ноги у нее шикарные». «Вы за Артемкой посмотрите? Я ужин хочу приготовить». «Присмотрю, куда ж я денусь», — отвечаю, вздыхая. «У него какой-то моторчик в одном месте. Батарейка». «Тогда я на кухню». Положив свои вещи на кровать, Лида разворачивается. «Я тоже!» Артем срывается с места. тоже хочу!» Он ракетой выскакивает из комнаты. Мы следом. «Не удивлюсь, если станет шеф-поваром», — смеется Лида. «Ой!» Она не очень удачно вписывается в поворот. Я успеваю среагировать и поймать ее, ухватив за талию. «Да она совсем тростинка!» «Ты сколько весишь?» От смущения и нахлынувшего вдруг возбуждения ляпаю ерунду. «Не знаю». Лида смотрит на меня широко распахнутыми глазами. На ее щеках начинает появляться нежный румянец. 50, наверное. Я не слежу». «Не следит она. Да многие из моих знакомых девушек удавились бы за такую фигуру. Тонкая, но все при ней. И глазищи такие». Но утонуть мне не дал Артем. Из кухни донесся грохот, и в глазах Лиды появился испуг. «Артемка!» Она ловко вывернулась из моих рук и умчалась на кухню. «Темочка, ну куда ты полез?» Я побежал следом. Этот жук неугомонный пододвинул стул и влез на столешницу. Там в верхний шкафчик я убрал сладкое, а на пол он скинул железную банку с чаем, подарочную. Сладкое без ужина отменяется. Строго говорю, протягивая руку, чтобы забрать шоколад. «Артем, сначала ужин, потом сладкое». «Нет!» Он прячет руки за спину, а сам прижимается к Лиде. «Нет!» «Да», — поддерживает меня Лида. «Тема, твой папа прав. Сначала нормально поедим, потом сладкое. Давай мне это». «Нет!» Артем поднимает оглушительный визг. «Нет! Дай!» «Алексей Игоревич, и что делать?» Лида, удерживая Артема на столешнице, смотрит в растерянности на меня. «Понятия не имею», — развожу руками. «В умных книгах по воспитанию много всего написано, но как это применить к настоящему ребенку, я не понимаю. Давай его мне, попробую отвлечь, пока ты готовишь ужин. Из меня так себе повар. Или можем заказать». «Тема, а давай ты мне готовить поможешь», — предлагает Лида. «Но сначала убрать нужно. Смотри, чай рассыпал. Я тебе веник, а ты мне эту штучку, хорошо? Вы с папой будете убирать вместе». «Я и убирать?» Эти слова в одном предложении вообще никогда не бывают. Но делать нечего.